Доктор указал ей жестом на стул против себя. У него была красивая серебряная шевелюра, живые проницательные глаза. И хотя он почти никогда не улыбался, чувствовалось, что он человек добрый. В городке его уважали и верили ему безоговорочно. «Вам лучше знать», — вздохнула сеньора Бомбина. «Значит, сами вы и понятия об этом не имеете?» С иронией в голосе спросил врач и уставился на сеньору Бомбину, машинально поглаживая черную с проседью бороду. Под глазами у него были большие набрякшие мешки, а острый взгляд светлых глаз пронизывал насквозь. «Ничего я не знаю». Когда-то доктор Ости одним своим взглядом остановил целый отряд возбужденных смельчаков, ворвавшихся к нему в этот самый кабинет, чтобы призвать к ответу за сочувствие к Дуче. Доктор Ости никогда не скрывал, что считает Муссолини порядочным человеком, ставшим жертвой предательства своих трусливых соратников. Они-то, по его мнению, и привели Италию к катастрофе. Было это 25 апреля 1945 года, в день, когда в Северной Италии поднялось национальное восстание. Расхрабрившиеся молодцы, которые просидели всю войну тише воды, ниже травы, а теперь вдруг загорелись священным огнем антифашизма, смущенно потупились под взглядом человека, приходившего в их дома по первому зову, лечившего их жен и их детей. Но смутить сеньору Бомбину оказалось куда труднее. Она свято была предана своему долгу, долгу жены и матери, и готова была отстаивать честное имя семьи Бренна до последнего. «А я убежден, что вы знаете, но не хотите говорить», продолжая глядеть в упор на сеньору Бомбину, сказал доктор Ости. «Я убедился в этом, еще когда был у вас дома». Девочка металась в бреду, хотя никаких признаков болезни у нее не было. «Если моя дочь и пережила что-то ужасное, мне об этом ничего не известно», — отрезала сеньора Бомбина и тоже посмотрела на врача в упор. Это был поединок двух людей с разными жизненными воззрениями, но одинаково убежденных в своей правоте и готовых отстаивать собственные принципы до конца. «В таком случае, дорогая сеньора», — сказал доктор, поглаживая Соню по голове, — «больше ее ко мне не приводите». «А что же мне делать?» — не на шутку испугалась сеньора Бомбина. «Отвезите ее в Лурд. Может, тамошняя чудотворная Божья Матерь поверит вам, в отличие от меня, и пошлет девочке исцеление». Танина нервно прогуливался перед входом в Астерию. «Ну, что доктор сказал?» — бросился он к жене. «Сказал, ничего страшного, все пройдет само собой», — не моргнув глазом, соврала сеньора Бомбина. «Если ничего страшного, почему же она не говорит?» «Из-за шока». «Из-за чего?» «Из-за шока. Доктор сказал, она не говорит из-за страха, который пережила. Шок — это страх, сильный страх». «Ты все ему рассказала?» «Ничего я ему не рассказала и никогда не расскажу», — твердо заявила сеньора Бомбина. «А если она на всю жизнь немой останется?» «Не останется», — заговорит. «Здоровье у нее, слава богу, крепкое». «Может, ты и права, но только врачу, по-моему, надо правду говорить. Как же он иначе лечение назначит?» «Не совсем уверенно», — сказал Танина, в очередной раз пасуя перед своей решительной женой. Было очень жарко. Вентилятор, недавнее приобретение родителей, надсадно жужжал, не спасая ни от духоты, ни от полчищ мух. Сеньора Бомбина сразу же направилась к кассе и села пересчитывать выручку, набравшуюся за время ее отсутствия. Соня, как обычно, устроилась на ступеньке с мелками и грифельной доской. Марио она не вспоминала. Она даже не обратила внимания, что он исчез, будто вообще никогда не существовал. По привычке она бросила взгляд на противоположную сторону улицы и увидела Лоридану. Та, расположившись на ступеньке кафе «Спорт», разрисовывала новенькими цветными карандашами картинку в альбоме для раскрашивания.